На короткое время мне придется подвергнуть команду массовому гипнозу. Надеюсь, я не ослышался? Вы что, фокусник? Циркач? Вы не ослышались, капитан. Дело в том, что посланника, в крови которого присутствует блокиратор, невозможно подвергнуть гипнозу. И только он один не станет выполнять мои мысленные приказы. Просто потому, что не сможет их принимать. А всех остальных вы сможете превратить в своих марионеток? С помощью блокиратора и специальных технических средств это возможно. Хотя, поверьте, эта процедура мне так же неприятна, как и вам. Но обстоятельства... Оставьте обстоятельства в покое. Если вы такой могучий гипнотизер, почему вы не выявили посланника раньше, до того, как он попытался вас убить? Потому что у меня не было блокиратора. Потому что я обнаружил характер его воздействия на свой организм только вчера. Потому, черт возьми, что без вашего разрешения мне и шагу не дают ступить на этом корабле. Боюсь, что вы нуждаетесь в гораздо более строгом контроле, чем это было до сих пор. Что за бредовый план? Неужели вы думаете, что если я соглашусь в самый ответственный момент отдать на вашу милость всю команду? Пока мы будем находиться под гипнозом, вы сможете сделать с кораблем все, что угодно. Да поймите же вы, наконец. Если бы мне это понадобилось, я не стал бы вас уговаривать. Не так уж трудно было бы добавить блокиратор в резервуар с питьевой водой. Вы прекрасно знаете, что он у меня есть. Все остальное дело техники. Никто ничего не успел бы заметить. Ваше согласие нужно мне лишь для того, чтобы собрать всю команду в одном месте и выявить посланника Деймов. Последнее время я только и делал, что нарушал какие-нибудь правила. Понимая, что обычным путем мне никогда не удастся добиться согласия капитана на этот рискованный эксперимент, я позаботился о том, чтобы в его графине заранее оказалась необходимая доза препарата. И сейчас, после того, как я испробовал все легальные способы уговоров, мне оставалось только включить крохотный карманный магнитофон. Его звуковой диапазон выходил за рамки восприятия человеческого уха, и звук оставался неслышным. Волна этого излучения была настроена на альфа-ритм человеческого мозга. Оставалось совсем немногое – ввести капитана в окончательный гипнотический транс, что я и проделал без особых усилий. Мои постоянные упражнения в передаче Молдрому телепатических сообщений не прошли бесследно. Когда капитан проснулся, он ничего не помнил о нашем разговоре. Зато он прекрасно помнил о том, как ему понравилась идея выявить посланника Деймов с помощью блокиратора. Оставалось решить последнюю проблему. По космическому уставу даже капитан не имел права приказывать корабельному врачу, если дело касалось применения медицинских препаратов и методов лечений.